История эта совершенно фантастическая. Ни к кому из губернаторов современной России отношения не имеющие. Пролог. От почтовой станции в селе Еланском, что Тобольской губернии, до Устарки, уже губернии Томской, по Московскому тракту, 33,5 версты. 33,5 версты заснеженной, ветреной, унылой, когда белая пустыня сливается с неприветливым бесцветным небом степи. И лишь темная ниточка наезженной колеи выдает некоторое присутствие человека в тех почти безлюдных местах. И букашка широкого и валкого, поставленного на полозье угловатого дормеза, запряженная тройка исходящих паром утомленных лошадей, возница, по заиндевелые брови закутанной в обширную овечью доху, едва держащей застывшие вожжи, куда денешься из траншеи, натоптанного тысячами копыт тракта, еле слышно мурлыкающий какую-то заунывную стародавнюю ямщицкую дорожную песню, глухо поскрипывающий упряжь, и три сиплые, непривычные к тяглу, лохматые, неказистые лошадки. И скрип снега, снега, снега. И сведенный судорогой ужаса до хруста зубовного челюсти пассажира теплые кареты. Забившиеся в угол сознания бывшего хозяина молодого и крепкого тела, тихо подвывающие рваные слова молитв на латыни. И я, торжествующий, вновь почувствовавший биение жизни, дышащий, потеющий в богатой бобровой шубе, я захватчик, я давным-давно умерший в несусветном для этого мира будущем, целую вечность обретавшийся в бесцветном ничто среди стенающих от безысходности осколков человеческих сущностей. И, наконец, я, пробивший незримую пелену, просочившийся, страшной ценой прорвавшийся к жизни, к свету, к искуплению.